Вот чем обернулось бегство Кира. Конфликт между дерзкой знатью и дряхлеющим царем, между упорным и все больше забирающим власть в свои руки с Питамом и другими членами царской семьи обнажился. Ненависть вырвалась наружу. Если ему, многомудрому Нурсину, обидно, что он просмотрел, как это случилось, это пустяк, с которым можно смириться. Да, он допустил оплошность, но его победило время, не человек, не Кир или Набонид. Он не сдержал усмешку. С другой стороны, заветной думкой Набонида являлся бунт против Астиага. «Да, государь», — кивнул Нурсин, — «от имени своего царя я обещаю тебе помощь оружием и деньгами, при условии, что в случае твоей победы Вавилон и Мидия вновь будут дружны». «Я готов в этом поклясться». «Тогда объясни, почему при первой нашей встрече ты утверждал, что горцы Хуме не посмеют совершить набег на наши северные земли?» «Таково было обещание Астиага. Армия застоялась. Мы давным-давно уже не воевали. Когда Гарпак и сочувствующие ему сильные поставили вопрос о необходимости насытиться добычей, Астиаг был вынужден согласиться. Он дал слово, что в ближайшее время мы обрушимся на Лидию, но только при условии, что Нереглисар выступит вместе с нами. Со своей стороны сильные поклялись поддержать Спитама, которому Астиаг завещал престол. Это случилось за год до твоего приезда в Экбатаны, когда Нереглисар крепко держал власть в своих руках. Затем он ушел к судьбе. Его сын проворонил трон, к власти пришел Набонид, и Астиаг взял свое слово назад. Видал бы ты, как он гневался, когда ваши промотавшиеся негодяи принесли вещь, что лабаши закололи в собственном дворце. Тоже мне претендент!» — скривился Кир. «Астиаг решил затеять большую войну с Вавилоном, что всем нам представляется безумным предприятием. На этом настоял Спитам. Он хочет при жизни царя избавиться от сильных в Мидии и в первую очередь от меня, так как я внук Астиага и имею такие же права на престол, как и он, муж его дочери. Мы не можем позволить губить страну. Мы не можем допустить, чтобы на наших землях заправляли маги Спитама. Когда я говорил, что горцы не посмеют напасть на Харан, я был уверен, что Астиаг сдержит слово. Теперь, когда он его нарушил, когда он подтолкнул горцев Хуме на безумие, я больше не считаю себя связанным клятвой Астиагу. К полночи небо затянуло тучами. На горы опустилась беспросветная тьма, стих ветер. В наступившей тишине особенно звучно потрескивали сучья в маленьком поддерживаемом персидским царем костерке, потрескивали все реже и реже, пока их голос совсем не стих. Только угольки еще слабо светились на костровище. Тогда в подступившей к стоянке тишине послышались редкие шорохи. Скоро они обозначились как ритмичные слабые пошаркивания, словно кто-то невидимый, не способный оторваться от земли, подбирался к ним из долины, где проходила торговая тропа. «Слышишь?» — вскинул голову Кир. «Да», — тихо отозвался вавилонянин. «Кто-то ступает по земле, шевелит траву, подбирается». Кир осторожно потянулся к луку, приладил стрелу. То же самое сделал Нурсин. Шорохи стихли. Затем неожиданно близко послышался заунывный дребезжащий голосок. «Люди добрые, не стреляйте! Пожалейте старика, позвольте погреться у вашего костра. Мочи нет, как устал, и поводырь мой совсем притомился. Дозвольте, а?» «Ты кто?» — также по-арамейски выкрикнул Нурсин. «Откуда идешь? Из Вавилона?» «Да, господин, я слеп. Иду из Вавилона, блудницы мощной, крупной, многолюдной». Нурсин немного опешил. Затем выкрикнул. «Сколько вас?» «Двое, господин. Я и мой поводырь, мальчишка». Нурсин и Кир переглянулись. Затем царь, прихватив с собой кожаную сумку со стрелами, пригибаясь, отбежал во тьму. Там прилег за каменным выступом, приладил стрелу. «Хорошо!» — вновь крикнул в темноту Нурсин. «Можете приблизиться. Выйдите на свет и идите не спеша. Иначе...» Он подбросил в костер сучья. Когда они разгорелись, пламя осветило стоянку, донесся ответ. «Как прикажешь, господин!» Следом внизу на склоне обозначились две фигуры. Они начали карабкаться в сторону костра. Скоро Нурсин разглядел старика, который держался за согнутую в локте руку мальчишки, обряженного в рваный халат с длинными, как у кочевников, рукавами. Ходоки, наконец, добрели до спасительного огня. Оба разом присели. Старик протянул руки к огню. Так же поступил и молоденький поводырь, только вместо рук у него были культи. Кир выбрался из-за камня, вошел в круг света, присел на корточки. Лук по-прежнему держал на изготовку. Стрела была прилажена к тетиве, правда, тетива была ослаблена. Старик размотал покрывало, укутывавшее его голову, расправил ткань, накинул на плечи, блаженно пожмурился. Что-то знакомое было в чертах его лица, но где и когда Нурсину приходилось встречаться с этим несчастным изможденным старикашкой, он никак не мог вспомнить. Смущало и другое. Знание стариком стихов Иеремии, в которых он называл Вавилон блудницей. Он так и спросил странника, где и когда тот слышал эти слова. Старик внезапно и жутко улыбнулся и выговорил. «Далее сказано, погрузится Вавилон и не встанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». «Так, Нурсин?» Вавилонянин отшатнулся, затем резко наклонился к старику, сбоку заглянул в его лицо. Он точно видел его? До боли захотелось вспомнить. Старик, почувствовав его дыхание, не повернулся. Он по-прежнему взирал на огонь пустыми кроваво-красными глазницами. Наконец, хрипло, обмякшим от тепла голосом, выговорил: «Не трудись, Нурсин, хранитель царского музея. Придет срок и вспомнишь. Скажи, кто твой собеседник? И почему вас двое?» Он, видать, не робкого десятка, если в ночную пору открыто разводит огонь в горах. Он повелитель этой земли. Его зовут Кир, сын Камбиса. Называй его государь. Слыхал о таком, покивал слепец. Хвала Господу, мне повезло. Напротив меня царь Парса, сбоку знатный, принадлежащий к царскому роду. Ты, Нурсин, как я слышал, потомок грозного Ашурбанапала, потрясателя четырех частей света. Это правда, странник, откликнулся Нурсин. Я проведу ночь в подходящей компании. Это забавно. Он, до сих пор говоривший по-арамейски, употребил слово на языке иври, которое обозначало любопытство. Старик сделал паузу, потом обратил лицо точно на спутника Нурсина. «Кир, рассказывают, что ты и твои люди поклоняетесь огню. Вы считаете его священным?» «Да, старик». «Что ж, пусть так и будет», — выговорил старик. «Пусть возле костра сидят три царя и несчастный из несчастных, нищий из нищих. Этот мальчишка, — указал он на маленького поводыря, — проклят и изгнан из рода. Его судьба настолько незавидна и противоположна нам, что мы из милости можем позволить ему присутствовать при нашей встрече». «Ты назвал себя царем!» — воскликнул Кир. «Разве это не кощунство?» «Нет, царь персов, вы видите перед собой царя. Ты так и не узнал меня, Нурсин?» Вавилонянин резко прижал руки к груди. «Седекия!» — выдохнул он. «Ты ли это?» «Да, писец, это я. Видишь, как далеко забрел Бог, наделивший меня царственностью, вразумляющий страданиями, ведет меня. Господь учит меня. Мне остается только внимать. В моем сердце, Нурсин, не осталось злобы. Мне было откровение, истинное, потрясающее. Я говорю правду, ибо знаю, что ты, по примеру своего господина, ни в чем и никогда не верил мне. Поверь сейчас. Как-то надзиравший за мной страж явился в мою каморку в расстроенных чувствах, швырнул на стол глиняную миску с кашей и всхлипнул. Мне стало жаль его. Понимаешь, сын Набузардана, мне, царю иудейскому, плоть от плоти Давидовой, стало жаль какого-то грубого гоима. Он в наказание начал бить себя по щекам, сокрушаясь, посыпал голову, собранной возле костра, пылью и золой, потом замер, вперил пустые глазницы в землю. Никто не осмелится нарушить тишину. Наконец старик пошевелился, вновь протянул руки к огню, согрел их, затем деловито просунул к огню ступни, начал поворачивать их влево, вправо. Кир и Нурсин, как завороженные, следили за этими сизыми костлявыми ступнями, худыми пальцами, желтыми необрезанными ногтями. Мальчишка же, согревший культи, вдруг улегся на землю и свернулся клубком. Видно, устал за день. Сладко ли с рассвета до заката тащиться по горным дорогам? «Я спросил тюремщика», — тонким голосом воскликнул Седекия. «У тебя погиб сын?» страж всхлипнул, и я, лишенный очей, узрел, как его лицо омылось слезами. Он долго мучился, наконец нарушил запрет разговаривать с пленником и ответил: «Да, негодяй, мой сын утонул. Вчера похоронили на дворе, обмазали воском и в землю». Он зарыдал. Видно, долго крепился на людях, а забрел в тюрьму и расстроился. Потом опомнился, спросил, откуда мне известно, что случилось с его сыном. Я ответил: «Догадался, Господь подсказал». «Не печалься», — успокоил я стража. «Горе проглотят дни». Тюремщик ушел, даже ногой на прощание не ударил, а я с того часа начал прислушиваться и присматриваться. Старик изогнул руку, вскинул кисть. Указательный палец оказался направленным в темное небо и повел ею сверху вниз и справа налево. Нурсин затаил дыхание. С напряженным лицом ждал Кир. «С той поры я задумался», — спросил Седыкия, — «зачем пожалел врага? Он был груб со мной, бил, запрещал плакать, страдать. Никогда со мной не разговаривал. Зачем я врал? Зачем боялся? Зачем губил людей? О, сколько я погубил! Зачем зарезал твоих братьев, Нурсин? Зачем все это? Зачем губил людей твой прадед, а Шурбанапал? Зачем ты убиваешь людей, Кир?» «Я их не убиваю. Мои руки чисты», — ответил юноша. «Пока! Ты царь! Ты будешь губить людей! Но зачем? Это нужно Господу! Это нужно Мардуку! Этим ты прославишь священный огонь!» Ему никто не ответил. Только спустя какое-то время Нурсин спросил: «Ты нашел ответ?» «Да. Бог поговорил со мной. Обещал прислать на землю Спасителя. Он явится, объяснит, зачем столько зла. Он скажет: так поступать не следует. Тогда откроется Вавилон небесный, распахнутся врата небес, и все мы увидим, что это хорошо весьма. И не едино лицо будет у Спасителя». Кир вдруг перебил его: «Их будет три, и звать их будут Саошинат?» «Не знаю», — признался старик. «Только ведаю, что единым добрым поступком мне тоже будет позволено заслужить Царство Небесное. Мне, царю иудейскому Седекии, брату Иосину и Ихонину, потомку Давидову, погубителю священного града и своего народа, который изгнал меня от своих домов, лишил земли и воды». «Но как ты оказался здесь?» — воскликнул Нурсин. Старик улыбнулся. «Твой господин — змей и искуситель. Он таит в сердце грех и содрогается от близости расплаты». Седыкия внезапно оборвал речь, затем продолжил спокойным и тихим голосом. «Когда свершилось насилие над Лабашей и к власти пришел Набонид, о чем тайком шепнул мне страж, за мной пришли, подняли на руки и понесли куда-то. Я думал, несут на казнь. Видно, твой хозяин Нурсин не простил мне строптивости в ту пору, когда меня вознес Амель-Мардук, а твой отец — гибели сыновей. Я бы сам пошел, побежал бы, если бы ноги меня слушались. Сердце трепетало от страха, а бессмертная моя душа пела, радуясь скорому освобождению. Знал бы ты, как трудно слепому сидеть в темнице, куда и лучику света не проникнуть. Я полагал, мне худо. Оказалось, бывает и хуже. Набонид выдумал мне новую кару, заявил, что я ему больше не нужен и могу идти на все четыре стороны, могу возвратиться в Иудею, могу остаться в Вавилоне. Меня не будут преследовать. Иди, — сказал он. И я пошел. Добрался до канала Хубур, но мои сородичи отвернулись от меня. Только Иезекииль приблизился, поговорил со мной. «Паршивой овце, — сказал он, — нет места в стаде, ибо если парша распространится, пастырь погубит все стадо». «Я не противился», — старик вновь вскинул руку с поднятым указательным пальцем. «Я не возразил». Я решил утопиться, но мне не дали утопиться. Как иначе я мог покончить с собой? Забрести на высоту и броситься вниз? Но где эта высота? Так бродил, пока не встретил этого мальчишку. Он пнул поводыря пяткой в бок. Тот поднял голову, расширисто и сладко, словно котенок, зевнул и вновь свернулся калачиком. Он был вором. Сначала ему отрубили левую кисть, потом, когда вновь попался, правую. Как ему добывать хлеб? Сородичи изгнали его из поселения, сказали, нам не нужны преступники. Сам он из потомков пленных египтян, которых когда-то расселил возле Вавилона Навуходоносор. Говорит, отец умер, матери трудно стало, есть хотелось. Что ж, и так бывает. Старик замедленно покивал, нащупал хворостинку и, не глядя, подбросил ее в огонь. Пламя едва не коснулось его пальцев. Затем язычки огня с радостью приняли жертву, затрещали, заговорили о том, что благое дело зачтется. Кир во все глаза смотрел на костер, однако слова не вымолвил, затем обратил свой взор на слепца. Седекия продолжил. «Идем мы неведомо куда. Днем топаем, просим милостыню, вечером отдыхаем. Порой добрые люди делятся с нами едой». Он выразительно взглянул на Нурсина. Тот торопливо протянул старику жареную птичью тушку. Тут же мальчишка вскинул голову. Его угостил Кир. Небо вдруг разом очистилось от туч. На нем было столько звезд, что голова кружилась. Разглядывать их все по очереди. Висели они низко, над самыми вершинами, прислушивались и иногда яркими росчерками, не удержавшись, падали вниз. Когда Садикия и поводырь наелись, стало радостно от того, что старик был сыт, и мальчишка был сыт. Тот ловко сжимал культями жареную утку, сожрал ее всю, до последней косточки. В отличие от него, царь иудейский ел аккуратно, косточки обсасывал, при этом жмурился от удовольствия и даже что-то напевал. Утром конный разъезд персидского царя отыскал господина. Тот приказал доставить слепца и мальчишку в Сарды. «Ты много знаешь, царь Иерусалимский?» — спросил он, когда старика и мальчишку привязали к спине лошади. «Много, государь. Вот и расскажешь мне, что знаешь». «Хорошо, государь. А потом вновь отправлюсь в путь. Говорят, в той стороне, где восходит солнце, лежит Индия. Хотелось бы взглянуть на нее». «Как?» — не удержался от вскрика Кир. «Душой, государь.